Глава 32. Жаркий летний вечер подходил к концу. Аня стояла на сцене. Нежное платье персикового оттенка и собранные в греческий узел русые волосы создавали неповторимый образ, делая ее похожей на греческую богиню. Удивительно, именно сегодня, в пятницу, отдыхающие не торопились в Голубую лагуну. На центральном пляже с 5 часов вечера проводили праздник Нептуна, акции от нового торгового центра Агвана Аванесовича, и все, раскрыв рот, топтались там. Но Ане не было никакого дела до развлечений на пляже. Окинув взглядом полупустой ресторан, она сделала знак гитаристу Вите, и он начал перебирать струны. «Последняя песня, и закругляемся», — решила девушка. «Нет смысла петь в пустом ресторане. Лучше уж пустить лаунж и не напрягать связки». Аня сжала в руках микрофон, сосредоточилась на аккордах гитары и начала петь одну из песен коллекции «Romantic Songs». Внезапно ее сердце на миг замерло. За один из столиков у окна садился Максим. Шрам на левой руке свело. Аня почувствовала, как резко стало не хватать воздуха и сбилась. Витя удивленно приподнял бровь и снова набрал аккорд. Она вдохнула глубже, и ей почти удалось справиться с охватившей ее паникой. Песня играла, а в голове у Ани роились тысячи мыслей. Она украдкой поглядывала в сторону столика и жадно отмечала каждую деталь, возникшим перед глазами образе, так любимым ею раньше. Макс все такой же. Темные русые волосы гладко зачесаны назад. Стильная летняя рубашка цвета морской волны и белоснежные брюки подчеркивают его привлекательность. Какие же они с Павлом разные! Как небо и земля. Мягкий и романтичный Макс и практичный, напрочь отрицающий всякую чувственность Павел. Песня закончилась. Аня что-то шепнула Вите, и он, кивнув, запустил легкий лаунж. Певица спустилась со сцены и медленно двинулась в сторону столика у окна, за которым сидел тот, кого она так долго ждала. Максим поднял на нее мягкий взгляд карих глаз. Губы дрогнули в улыбке, и он торопливо поднялся из-за стола. «Привет, малышка. Присаживайся». Аня посмотрела на него и осталась стоять. «Зачем ты пришел сюда?» «В городе полно мест, где можно поужинать, не вороша прошлого». «Но ведь больше ты нигде не поешь. Помнишь, как раньше я мог часами сидеть за столиком и слушать твои выступления?» «Прошлое не воротишь. Оно исчезло, Макс. Рассеялась, словно дым, оставив на память едва ощутимые шрамы на сердце. Прости меня. Я не должен был отказываться от общения с тобой». «Что еще тебе простить, Макс?» — с горечью проговорила она. «То, что ты из собственного эгоизма не хотел отвечать на мои звонки, когда я лежала в больнице после неудачной попытки отправиться на тот свет. Или то, что женился на другой?» «Мне очень жаль, что все так неудачно сложилось. За прошедшие 3 года я так и не смог найти себя. Без тебя все не так», — беспомощно развел руками он. «Поэтому ты решил прийти в мой ресторан?» «Да. Я на грани развода, моя жена не смогла дать мне и сотой доли того, что было у нас с тобой». Аня почувствовала, как внутри все скрутилось тугой узел. «Какой же ты козел!» — крепко сжав кулаки, прошипела она. «Ты права, не спорю, но, Аня, ведь никогда не поздно начать все сначала. Теперь, когда у меня полно денег, я могу восполнить все то, чего так не смог дать тебе 3 года назад. Чего ты хочешь? Роскошный дом у моря? Хочешь, я отвезу тебя в Париж или в Рим? Можем сорваться прямо сегодня?» Он с нежностью коснулся пальцами ее щеки. «Ну же, малышка, только скажи, что согласна попробовать начать сначала». Аня вздрогнула и отстранилась. «Я ведь ждала тебя каждый день». Чувствуя, как ее захлестывает отчаяние, произнесла она. «Каждый год я приходила в наше кафе у пристани, чтобы отметить тот мартовский полдень, когда мы с тобой познакомились. Я не отмечала только вечер, когда ты уехал в Москву. Ведь твой отъезд стал для меня катастрофой». «Прости, Аня. Я был зол на весь мир. Я ненавидел своего отчима, ненавидел тебя за то, что ты не пришла на вокзал. Даже представить себе не можешь, какую боль я испытывал. Мне понадобилось целых 3 года, чтобы дикая тоска хоть немного утихла. «Ты опоздал, Макс», — горько вздохнула Аня. «Уже ничего не изменить. Я люблю другого». Она неловко махнула рукой и быстро зашагала к выходу. «Аня, ну постой же, пожалуйста!» Он бросился за ней следом. Ему удалось ее догнать, и он коснулся ее руки. «Я улетаю в Москву завтра утром. Если передумаешь, дай мне знать». «Вот и улетай, а за мной не ходи!» Развернувшись к нему, воскликнула она. «У нас с тобой не осталось ничего общего!» «Неужели ты думаешь, что прокурор, с которым ты встречаешься, сделает тебя счастливой?» «Сделает, поверь!» Она застучала каблучками босоножек по тротуару, оставив его стоять в стеклянных дверях ресторана. Она бежала все быстрее, чувствуя, как ее захлестывает отчаяние. Обломки прошлого выступили некрасивыми углами и почти не давали дышать. У входа на центральный пляж она притормозила. Она окончательно разочаровалась в человеке, которого она когда-то любила. «Эти 3 года я собирала себя по кусочкам. А ему кажется, что можно вот так просто разрушить свой собственный брак, бросить женщину, которая возлагала на него определенные надежды, и приехать в наш город, чтобы предложить мне попробовать начать все сначала, нисколько не заботясь о моих чувствах. Его даже не остановило, что я помолвлена и скоро выйду замуж». Вздохнув, Аня сняла с ног босоножки и медленно побрела по песку, который еще хранил тепло летнего зноя, ушедшего вместе с закатом. Праздник Нептуна закончился, и вместе с ним с пляжа ушла суета. Из динамиков на ночной парк потоком лились старые добрые песни Криса Ри, а вдоль кромки воды прогуливались редкие прохожие. Морская безмятежность понемногу успокаивала и навевала легкую грусть. Аня подошла к теплой воде и с удовольствием намочила ноги. Отчего-то ей вспомнились 2 краба. Которых они с Пашей выпускали в море после неудавшейся попытки сделать из них ужин. Конечно, скорее всего, крабы не выжили, но факт, что ради нее Павел решился взять такси и отправиться к морю, приятно согревал душу. Она заулыбалась своим воспоминаниям и вдруг ощутила, как сильно соскучилась по нему. Потребность в его присутствии захлестнула с такой силой, что девушка бросила босоножки на влажный песок, устроилась у старого деревянного понтона, ведущего в море, и достала из сумочки сотовый телефон. Торопливо набрав номер, она замерла в ожидании родного голоса на другом конце провода. «Привет, Анютка». Его слова разливались внутри приятным теплом, и на сердце стало легко. «Привет, мой принц», — улыбнулась Аня. «Я скучаю по тебе. Даже представить себе не можешь, как сильно я хочу тебя увидеть». «Я возвращаюсь завтра утром. Мама и Эдик еще останутся в Жуковке. Здесь надо привести в порядок дом. Они хотят его продавать». «Каким рейсом ты прилетишь?» «В 9 часов буду в сочинском аэропорту». «И ты уволишься с работы, чтобы переехать в Москву?» Чувствуя, как внутри все неприятно сжалось, осторожно спросила она и мысленно приготовилась попрощаться с морем. «Нет, моя кошечка. Боюсь, твоего принца так и не короновали». «Что значит «не короновали»?» «Дедушка продал нашу компанию, а вырученные средства пустил на ремонт и закупку оборудования в военный госпиталь, в котором его лечили. Нам с Эдиком и Полем он оставил совсем немного денег, чтобы каждый мог начать жизнь с каким-то капиталом». «И что ты собираешься делать со своей долей?» Ощущая, как сердце бьется от волнения, поинтересовалась Анна. «Куплю нам с тобой дом, в котором ты посадишь розы». «И нам не придется уезжать? Ты останешься на службе в прокуратуре, а я смогу продолжать петь в ресторане?» «Насчет службы в прокуратуре не знаю. Возможно, в скором времени я сменю должность государственного обвинителя на мирового судью. Если, конечно, все сложится именно так, как я планировал». «Ух ты!» Восторженно выдохнула Аня. «Из жены прокурора я превращусь в жену мирового судьи? Мне нравится твое профессиональное будущее». «Надеюсь, выход в декретный отпуск понравится тебе еще больше», — рассмеялся он. «Постой, мы о декретном отпуске не договаривались», — вспыхнула она. Но ведь если в нашем доме будут качели, на них должен будет кто-то качаться. Ты снова все решил за нас двоих? Так нечестно! Разозлилась Аня. Да ладно. Разве ты не хочешь, чтобы в нашем доме поскорее появились дети? Но не сразу же. Хорошо, не сразу. Не желая спорить, согласился Павел. Сначала мы отправимся в романтическое путешествие. Ты говоришь так, чтобы усыпить мою бдительность? Фыркнула она. А потом сделаешь какую-нибудь гадость, и через 2 недели у меня на тесте появятся 2 полоски. Нет же, я хочу, чтобы ты была счастлива рядом со мной. Почему ты не доверяешь мне? Лучше подумай о нашей свадьбе. Хочешь, сыграем ее в Голубой лагуне? Конечно, хочу. Мы даже можем заказать место на пляже. У ресторана есть собственный участок у моря, недалеко от центрального входа. Аня уже забыла про их перепалку, и ее зеленые глаза загорелись восторгом. Как только солнце сядет в море, на столиках и в песок можно будет поставить электрические фонарики. Смотрится потрясающе. Наверное, это очень красиво, согласился Павел. На тебе будет длинное белое платье, а в твои волосы вплетут красивые цветы. Да, и мы пригласим на свадьбу всех наших друзей. Конечно. А куда же без них? Закупим текилы побольше и пускай себе пляшут на песке хоть до рассвета. Никакие соседи снизу не придут ругаться. Они еще долго обсуждали свою будущую свадьбу и покупку дома в хорошем районе. И сердце постепенно наполнялось радостью. Аню захлестывало счастье от того, что никуда не придется уезжать. Павел наконец ощутил, как с плеч свалился огромный ненужный груз в виде семейной компании, которой повесили на него в день его рождения. Впереди их ждала свадьба, медовый месяц, и, казалось, в мире нет никого счастливее этих мужчины и женщины, разговаривающих по телефону.